в образе скелета. Сидела она на скелете коня и, гремя костями, двигалась бок о бок с ним. «Это ты?» — спросил крестоносец. «Да. Иди, иди». Но в это мгновение он заметил, что и с другой стороны его сопровождает спутник. Стремя в стремя. Рядом с ним ехало чудище с телом человека, но с головой зверя. Длинная, острая, с торчащими ушами, она поросла черной шерстью. «Кто ты?» — воскликнул Зигфрид. Вместо ответа чудище оскалило зубы и глухо зарычало. Зигфрид закрыл глаза и в то же мгновение услышал, как загремели кости, и голос сказал ему на ухо: «Пора, пора, торопись, иди». И он ответил: «Иду», но собственный голос показался ему чужим. И словно движимый непреодолимой силой, побуждаемый толчками извне, он спешился, снял с коня высокое рыцарское седло и узду. Его спутники тоже спешились и, не отходя от Зигфрида ни на мгновение, повели его с середины дороги на опушку леса. Здесь черный упырь наклонил сук и помог крестоносцу привязать к нему ремень узды. «Торопись!» — прошептала смерть. «Торопись!» — зашумели голоса в вершинах деревьев. Зигфрид, как во сне, продел в пряжку другой конец повода, сделал петлю и, встав на седло, которое подложил под деревом, надел ее на шею. «Оттолкни седло!» «Так!» «А-а-а!» Отброшенное ногой седло откатилось на несколько шагов, и тело несчастного крестоносца тяжело повисло в петле. На один краткий миг ему почудилось, что он слышит хриплый, сдавленный рев, что ужасный упырь, бросившись на него, раскачал его тело, рвет зубами грудь, чтобы впиться в сердце. Потом угасающий его взор увидел, как смерть расплылась в белесое облако. Она медленно надвигалась на него, охватила его, обняла, окружила, и, наконец, все закрылось жуткой непроницаемой пеленой. В эту минуту налетел неистовый порыв бури. Гром грянул в середину дороги с таким ужасающим грохотом, словно сама земля заколебалась в своем основании. Весь лес склонился под дыханием вихря. Шум, свист, вой, скрип стволов, треск ломающихся сучьев наполнили лесные недра. Струи дождя, гонимые ветром, заслонили весь мир, и только при мгновенных огненных вспышках молнии можно было увидеть дико раскачивающийся над дорогой труп Зигфрида. На другой день по той же дороге продвигался довольно большой отряд. Впереди ехала Ягенка с Анулей и Чехом, а за ними следовали повозки под охраной четырех слуг, вооруженных самострелами и мечами. У каждого возницы были под рукой рогатина и секира, не считая окованных вил и другого оружия, которое могло пригодиться в пути. После ливня на дорогах с веселым журчанием сбегали вниз ручейки, образуя в ложбинах маленькие озерца. Все кругом было окроплено водой, все было мокрое, все улыбалось в сиянии утренних лучей. Ни один лист не шевелился на деревьях, и на каждом повисли крупные капли дождя, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. На иглах сосен словно сверкали крупные алмазы. В такие утра радость овладевает человеческим сердцем, и возницы со слугами мурлыкали песни, девясь молчанию, которые хранили всадники, ехавшие впереди. А те молчали, потому что над Ягенкой стряслось большое несчастье. Что-то оборвалось в ее жизни, что-то надломилось, и хоть девушка не особенно была склонна к раздумью и не могла дать себе отчета в том, что же с нею творится, что с нею сталось, однако она чувствовала, что все, чем она до сих пор жила, обманула ее, прахом пошло, что все ее надежды пропали, как пропадает утренний туман над полями,